прокаина пенициллина внутримышечно. Естественно, он был совершенно прав, и я покорно сделал требуемую инъекцию в ягодичную мышцу. Волей судеб следующий мой пациент ждал меня с точно таким же заболеванием на ферме, всего в миле от этой. Только хозяином ее был Тед Бакл, один из любимых моих чудаков старого закала. Каких уже мало оставалось. «А, мистер Хэрриот!» — приветствовал он меня и повел в загон, где кивнул на охромевшего вала в углу. «Вот этому молодчику надо бы иглу в задницу вогнать!» «Или мистер Бок, чья скупость вошла в присловие среди соседей, для которых строжайшая бережливость была естественной нормой. Я наслышался множество анекдотов о его скаредности и бережно хранил в памяти кое-какие мои собственные стычки с ним. Он был владельцем прекрасного айрширского стада, а кроме того разводил кур и индеек. Быть стесненным в деньгах он никак не мог. Его индейки часто заболевали пуллорозом, и он заезжал к нам за таблетками ставарсола, весьма в то время популярного. Примечание. Пуллороз — инфекционная болезнь куриных, вызываемая сальмонеллами. Конец примечания. Как-то раз, едва переступив порог, он заявил. «Вот что! Я все по 50 да по 100 этих ваших лепешечек покупаю. Только деньгам перевод. Лучше уж взять банку целиком, а то не наездишься». «Вы верно рассудили, мистер Бок», — ответил я. «Конечно, так будет много проще. Сейчас принесу». Вернулся я со вскрытой банкой и объяснил. «Непочатых у нас сейчас, к сожалению, нет, но взято из нее всего несколько штук». «Взято? Несколько штук?» Его явно встревожила мысль, что заплатит он за полную 1000, а в банке-то таблеток на несколько штук меньше. «Не беспокойтесь», — заверил его я. «Израсходовано штук 10-12, не больше. Ручаюсь вам». Но мои заверения пропали в туне, и вышел он из приемной с угрюмым и озабоченным видом. Вечером, часов около 8, в дверь позвонили. Я пошел открывать и увидел перед собой на пороге мистера Бога. «Я вот зачем приехал», — сказал он. «Таблетки я пересчитал. Так их всего 987». В другой раз я по обыкновению купил у мистера Бога дюжину яиц. Ферма его была рядом с городом. Вернувшись домой, я обнаружил в мешочке всего 11 штук. И неделю спустя, заехав к нему за новой дюжиной, упомянул про это обстоятельство. «А как же?» — ответил мистер Бок, глядя мне прямо в глаза. «Одно-то яйцо там было с двойным желтком». Столь же бережно я храню память о том, как однажды больше этого не повторялось. Мне довелось поехать на вызовы в шортах. Я только что вернулся из отпуска, который проводил с семьей в Шотландии. Погода стояла на редкость чудесная, и, проблаженствовав 2 недели в рубашке и шортах, я восстал при мысли, что вновь должен облачиться в свою рабочую сбрую. Одного взгляда из окна на солнце, пылающее в ясном небе, оказалось достаточно. Я решительно натянул шорты. Пока я шел через сад к машине, мои ноги обвивал нежный ветерок, и я даже зажмурился от ощущения прохлады и полной свободы, словно еще бродил по горам. А добравшись до первой фермы, я и вовсе уверился в правильности принятого решения. День обещал превратиться в настоящее пекло. Зеленые склоны вокруг уже плавали в жарком мареве. Да, шорты! Именно то, что требуется сельскому ветеринару летом. Ферма была маленькая, и дверь мне открыла старушка-хозяйка, миссис Меннелл. На мое бодрое «Здравствуйте!» она ничего не ответила и, как завороженная, уставилась на мои обнаженные коленки.